Глава первая. О поездах. Поезд набирал скорость, а за окном мелькали зеленые деревья, небольшие деревеньки и желтые поля. Небо было чистым, и лишь изредка проплывали небольшие белые облака, похожие на сахарную вату. Вдруг поезд начал резко тормозить и спустя время остановился совсем, а из динамика послышалось: «Приносим извинения! Произошла небольшая поломка!» «Скоро мы ее устраним и продолжим путь». И не успела я расстроиться из-за этого, как в мое купе заглянула провожатая. Она вежливо улыбнулась и поинтересовалась, все ли в порядке, и не желает ли кто-то из пассажиров чего-нибудь, вроде горячего чая или сладких вафель. А еще предложила посетить вагон-ресторан. И уже выходя из купе, обернулась. «Если хотите, то пока идут ремонтные работы, вы можете выйти и прогуляться на свежем воздухе». Я вздохнула и, взяв сумку, вышла из вагона. Эта поездка с самого начала шла наперекосяк. Сначала не сработал будильник, потом не приехало заказанное заранее еще с вчера такси. В итоге я чуть не опоздала на поезд и, можно сказать, успела на него чудом, запрыгнув в самый последний момент. А ведь я так мечтала об этой поездке. Посетить Санкт-Петербург было моей давней и заветной мечтой. Закончив пятый курс университета, я решила сделать себе вот такой подарок – посетить город мечты. А заодно, вопреки здравому смыслу и логике, сходила в парикмахерскую и покрасила волосы в сине-зеленый цвет, о котором так давно мечтала. Потому что пока была учеба, не хотелось лишний раз привлекать к себе внимание преподавателей, так как все-таки медицинский вуз – серьезное учебное заведение. Да и врач с зелеными волосами вызовет больше вопросов и осуждения, нежели доверие пациентов. Но сейчас сессия была позади. Впереди каникулы и самое лучшее время, чтобы осуществлять мечты. И вот теперь на пути к исполнению заветного желания снова ждало препятствие. Уже стоя на первой ступеньке и вздыхая ароматы цветов, что в изобилии росли на раскинувшемся во все стороны лугу, я подумала о том, что, может, и не надо было никуда ехать, что это все знаки судьбы, которые пытаются от чего-то меня уберечь. Что не стоило покупать билет, не стоило садиться в этот поезд и не стоило ехать в Питер. А вдруг сзади неожиданно раздался цокот копыт и козлиное блеяние. Но не успела я подумать о том, откуда в поезде мог взяться козел, как почувствовала толчок в спину и, не удержав равновесия, полетела вперед. Глаза закрылись сами собой, ожидая столкновения с щебенкой, которая была насыпана по бокам от железнодорожных путей. И я уже мысленно представляла, как будет щипать колени и ладони от мелких ссадин и царапин, что оставляют камни. Но прошла секунда, другая, а ничего не происходило. Никакой боли, никаких твердых камней под руками. Я открыла сначала один глаз, потом другой, и осмотрелась по сторонам. Передо мной был все тот же зеленый луг с цветами. Только никакого поезда и людей не было, а вдалеке шумел сосновый бор. Да где-то мычала корова. Не понимая, что произошло, я огляделась еще раз, на всякий случай протерла глаза, несколько раз больно ущипнула себя за руку, но картинка не поменялась. Все так же передо мной был луг, лес и небольшие деревянные домики вдалеке. Постояв немного и понимая, что ничего не понимаю, я направилась в сторону деревни, которая располагалась на пригорке и была огорожена добротным дубовым забором. Наверное, я упала и ударилась головой. Потеряла сознание и сейчас просто нахожусь в обмороке. А это все игра воображения. А может, меня заметили, занесли в поезд, а потом обокрали и все так же без сознания выбросили на какой-нибудь станции? Размышляла вслух. Хотя нет, кольцо и серьги на мне. А их бы воры точно сняли. Все-таки золото. И тут меня от мысли отвлек крик. «Кикимора!» – кричала какая-то девушка, одетая в сарафан под старину, указывая на меня. «Сама такая. Может, я и не красавица писаная, но далеко не уродина». Я обиженно поджала губы, потому что слышать такое откровенное хамство было непривычно и неприятно. «Нечистая!» С другого конца поля ко мне бежал мужик, бомжеватого вида. В густой бороде застряла солома. Нечесанные волосы торчали в разные стороны. Помятая рубаха наполовину выправилась из штанов. «Почему это нечистая? Я, конечно, сутки в пути, но вчера перед дорогой душ принимала. А сегодня умывалась. Я дезодорантом пользуюсь. И ополаскивателем для полости рта с ксилитом. Ах ты ж, заклинание шепчет. Побледнел мужик и, бросив вилы, побежал обратно, не забывая при этом креститься.